444. Проблема философа и ученого. Влияние возраста. Привычки, действующие на психику, угнетающие. Домоседство, а-ля Кант. Переутомление. Недостаточное питание мозга, чтение. Существенное. Не проявляются ли уже симптомы декаданса в самой склонности к такой всеобщности, объективность как дисгрегация воли, умение оставаться вдали? Это предполагает безразличие по отношению к сильным влечениям. Своего рода изоляция, исключительное положение, борьба с нормальными влечениями. Типичный разрыв с родиной, стремление все в более широкие круги, растущий экзотизм, а не менее старых императивов, в особенности этот постоянный вопрос «куда?» счастье, служит признаком разрыва с организационными формами перелома. Возникает вопрос, представляет ли ученый в большей мере симптом декаданса, чем философ? Как целое он не обособлен, только часть его исключительно посвящена познанию, вышкалена для определенного угла и оптики. Ему нужны для его дела все добродетели сильной, здоровой расы, большая строгость, мужество, мудрость. Он скорее симптом высокой многосторонности культуры, чем ее усталости. Ученый-декаданса – плохой ученый. Между тем, как философ-декаданса, по крайней мере, до сих пор, слыл за типичного философа. 445. Ничто так редко не встречается в среде философов, как интеллектуальная добросовестность. Возможно, что они утверждают как раз противоположное. Вероятно, они даже и убеждены в этом, но все их ремесло обязывает их признавать только некоторые определенные истины. Они знают, что им нужно доказать. Они, пожалуй, и видят признак того, что они философы в том, что сходятся относительно этих истин. Таковы, например, моральные истины. Но вера в мораль еще не доказательство морали. Бывают случаи, и философы представляют именно такой случай, когда подобная вера просто безнравственна. 446. В чем же проявляется отсталость философа? В том, что он принимает свои личные качества за необходимые и за единственно ведущие к достижению высшего блага, например, диалектика Платона. В том, что он располагает всякого рода людей по лестнице степеней, постепенно возвышающихся до его собственного типа, который он считает высшим. Что он считает маловажным, то, что ценится другими, что роет пропасть между высшими жреческими ценностями и ценностями светскими. Что он знает, что такое истина, что такое Бог, что такое цель, что такое путь. Типичный философ здесь является абсолютным догматиком. Если он чувствует потребность в скепсисе, то лишь для того, чтобы приобрести право в самом главном для себя — говорить как догматик. 447. Философ в борьбе со своими соперниками, например, с наукой. Тут он становится скептиком. Тут он оставляет за собой право на такую форму познания, которая, по его мнению, недоступна ученому. Тут он идет со жрецом рука об руку, чтобы не возбудить подозрения в атеизме, материализме. Всякое нападение на него он считает нападением на мораль, на добродетель, религию и порядок. Он умеет дискредитировать своих противников как соблазнителей и людей, ведущих подкопы. Здесь он идет рука об руку с властью. Философ в борьбе с другими философами. Он старается вынудить их проявить себя в качестве анархистов-безбожников, противников авторитета, инсумма, поскольку он борется во всем как жрец, как каста жрецов.